1 июня. Если бы не рассветшие деревья, то было похоже на март. Серое, грязно движущееся небо, вот именно с облаками, похожими на телеги, неясность в отношении температуры, зябкость, словом, так же плохо, как этот отрывок. В музее Чехова лежит его воротник, галстук, наружный платок, кашне, галстук, между прочим, голубой, готовая бабочка с длинными полосками для обхвата шеи. Платок мало чем отличается от современных. Такое же кашне могло бы лежать в витрине на Столешниковом. Уход, отсутствие некой жизни, которая была, которой теперь нет, ощущается здесь такой силой, что минутами тишина в этом доме становится почти реальным телом. Фадеев не прав, когда в своих субъективных записках обвиняет Чехова в том, что тот не увидел уже существовавших рядом с ним мощных людей из крестьян, а также из интеллигенции. Получается, что Фадеев заказывает Чехову тему на основании его, Фадеева, понимания тогдашней эпохи. Этих мощных людей никто из писателей не видел. Горький — тоже мощные люди Горького, босяки. Как раз те мощные люди, которые впоследствии самим Фадеевым по существу не могли бы быть признанными как анархистовавшие, как враги всякого общества, тем более дисциплинированного коммунистического. Тогда писал Лев Толстой. Увидел ли он мощных людей той же, в данном случае, чеховской эпохи? Он увидел только юношу Светлогуба, Лизогуба, и то из-за того света, которым для Толстого был окружен этот юноша, как мученик, он был повешен. 50 лет со дня смерти Чехова. Мне было около 5 лет, когда он умер. Никакого воспоминания об этом событии, как оно отразилось в моем детстве, не сохранилось. А между тем русско-японскую войну хорошо помню, в виде изображений броненосцев в бурном море, накренившихся и рассекающего всю картину прожектора, также и в виде взбегающих по откосу солдат в белых кителях, в то время как пути преграждают проволока и желто-красные звезды разрывов. Чехов — это смешно. Вот восприятие Чехова. Детское, домашнее, смешно. Чехов. А ведь в это время же гремел художественный театр. Почему так это случилось? Почему знаменитый писатель, которому шумела вся Россия, остался вне нашей семьи, все же культурной? Возможно, оппозиции русскому, русской славе, Сенкевич казался поважнее, бабушка читала Сенкевич. Помню иллюстрированный журнал хорошего, внушительного формата на так называемой меловой бумаге с черным бликом фотографий, который выписывают из Варшавы. В нем Сенкевич, роман, о котором докладывает за обедом бабушка. В этом журнале впервые встречаюсь я с Уэллсом. Сперва вижу, смотрю, не отрываясь, только иллюстрации, какие-то две почти невесомые, с длинными ногами, очень штатские фигуры, и тем не менее очень фантастические, не то висят в воздухе, не то несутся куда-то вдаль, в пыли лунного света. Перше людове на ксенжицу. Первые люди на Луне. Не помню, стал ли я уж тогда читать роман, именно по-польски. По всей вероятности, нет, еще, наверное, не умел читать, но встреча уже состоялась, так сильно повлиявшая на меня. Помню, в этом отрывке нарушается, становится угловатым ритм. Чехов умер в 1904 году, значит, мне был уже 6-й год. Однако я не запомнил никакой подробности, которая говорила мне теперь, что я помню, как умер Чехов. Живет во мне убеждение, что о смерти Чехова в детстве я не услышал. Смерть Льва Толстого — это уж легко вносимая в сегодняшнюю реальность картины из прошлого. Ничего даже не надо стряхивать с нее, никакой пыли. Она не спрятана, она висит у входа в сознательную жизнь. Осеннее солнце падает на нее, солнце равноденствия, начало учебного года. На этой картине стою я у классной доски в меловой пыли, которая, кажется, от соединения с солнечными лучами голубой, и, вертя тряпкой, стираю что-то с доски. Чехов осмеял все фигуры. Художников попрыгуньи, бюрократа и вместе с тем революционера в рассказе неизвестного человека, профессора в скучной истории, профессора в дяде Ване, крестьян в мужиках, торгового человека в холодной крови, помещика в вишневом саде, там же делового человека, там же актрису, там же лакея, двух слуг, молодого и старого, чиновников в целом ряде произведений, от Чихонте до трех сестер, купечество в трех годах, доктора в... Трудно говорить о положительном персонаже Чехова. Напрягаешь память? Разумеется, неосмеянны дети. Один из лучших рассказов Чехова — «Дорогие уроки». Молодой ученый, толстый, с одышкой, кажется, Чехов говорит, пухлый, которому понадобилось для какой-то работы знание французского языка, приглашает учительницу. Приходит прелестная француженка с необыкновенно тонкой талией, говорит Чехов. Работодатель сразу в нее влюбляется, правда, пока еще не слишком поняв, что с ним произошло. Условились в цене рубль за урок. Тут же француженка приступает к уроку. Она сообщает ученику, что французский алфавит состоит из стольких-то и стольких-то букв. Когда она хочет продолжать свое преподавание в том же школьном духе, молодой ученый останавливает ее и говорит, что поскольку он окончил и гимназию, и университет, то ему не надо начинать. Вот именно с азов, а лучше сделать так – взять какую-нибудь книгу и попробовать переводить, останавливаясь на том или ином слове или обороте, и изучать их с разных сторон. Учительница не совсем понимает, чего, собственно, от нее хотят, но соглашается. И на другой день приходит с книгой, а заглавной «Мемуар». «Мемуар», — переводит она, — «воспоминания». Одну сестру, в которую я был влюблен, звали Сима, другую — младшую Шура. Они появлялись в далеком от меня конце аллеи, быстро шли, казалось, просто летели, не касаясь земли, обе в каких-то черных платьях, с белыми, как казалось мне, пластронами. Ученый приготовился слушать и спрашивать, однако ничего не слышал и ничем не спрашивал, так как был занят только одним, смотрел на нее. И следующий урок прошел в том же. Барышня читала, он не слушал, не спрашивал, только смотрел. Она прочитывала очередную порцию, взглянув на часики, поднималась и уходила, а он оставался. И вот однажды, страдая от одышки, несколько больше, чем обычно, молодой ученый объяснился ей в любви. Судя по свидетельствам некоторых современников, последние годы болезнь сказывалась во внешнем его облике значительно сильнее, чем мы обычно это себе представляем. Впалые виски, потный лоб с прилипшими волосами. Кто-то, провожавший его в те годы на вокзал, рассказывает, что он был не в состоянии сразу одолеть несколько ступенек входа. Он, задыхаясь, приткнулся к каменным перилам. Вглядитесь в портрет Браза. Лицо кажется тающим. Он, конечно, знал, что болен, смертельно, умирает. Огромное самообладание. При последнем письме из Баден-Веллера пишет сестре, что выздоравливает. Она обрадованно отвечает. Может быть, впрочем, она понимала, что это конец. Понимание того, что надо быть выдержанным. Мужественная оценка того обстоятельства, что раз ты принадлежишь к племени людей, то все равно, рано или поздно, начнешь страдать и умрешь, сказывались в нем до конца дней. В заботах о житейских делах, об одежде, выписке из журналов, хозяйских распоряжениях из-за границ, приобретении подарков для близких. За последними его письмами встают жаркие заграничные улицы, толпы хорошо одетых людей, магазинная суета, иностранная речь, блеск стекол, и он среди этого, одетый по моде, входящий в какие-то двери, выходящий из каких-то дверей, наклеивающий марки, разглядывающий за прилавком флаконы, портмоне, альбомы, делающий мелкое земное дело со всем уважением к нему, хоть и знающий, что остались считанные дни жизни. В этом есть необычайное обаяние мужественности, силы. За граница не отразилось в его произведениях. Это странно, если вспомнить, что он бывал в Европе много раз. Жил там подолгу. Он обогнул и Азию. Азия только чуть-чуть, почти никак, намеком отразилась в рассказе Гусев об умирающем в Индийском океане на транспорте солдате. А Европа? Герой рассказа Архиерей, будучи молодым священником, состоял при русской церкви во Флоренции, единственное, пожалуй, фигурирование Европы в рассказах Чехова. Еще в рассказе неизвестного человека в концовке его упоминается о смерти жены героя в Италии, и, кажется, изображается сам герой, сидящий в каком-то южном европейском городе на балконе с своей маленькой приемной дочерью. Да и еще совершенно уж незначащее упоминание о Европе в описании самоубийства гимназиста в рассказе Володи, где сказано, что в последнюю минуту гимназист вдруг вспоминает Ментону и своего отца, носившего там траур по какой-то даме. Больше уделено внимания Европе в письмах из-за границы, что вполне естественно. Внимание это неприязненно. Изображаются люди, приводятся отдельные штрихи, все это с раздражением. Известен рассказ Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой о некой импровизации Чехова, родившейся у него чуть ли не в последний день жизни. О том, как население фешенебельного отеля на курорте осталось без обеда из-за того, что бежал повар. Чехову не нравилась Европа. Нет, например, описаний музеев, упоминания о шедеврах живописи. Правда ли, что не нравилось? Этот вопрос остается, пожалуй, открытым. Сказав о невнимании его к музеям и шедеврам живописи, как это можно заключить из его писем, где эта тема отсутствует, хочется задать вопрос, любил ли Чехов брат художника и брат дилетантствующей в этой области сестры и вообще живопись? Я не могу вспомнить имени какого-либо великого русского или европейского художника в произведениях Чехова. Никаких появившихся, скажем, по ассоциации воспоминаний о Рафаэле или Рубенсе или Рембрандте. Этот ход мысли был совершенно ему чужд. В рассказе, где одну из главных ролей играет художник, в «Попрыгуне» тема живописи выглядит голо. Однако высказывание его о Левитане, импрессионистах, свидетельствует, что он приглядывался, например, к последним. Очевидно, он жил в прислушивании к самому себе, к тайной жизни своего таланта, был по горло полон самим собой, и если проявлял пренебрежение к другим искусствам, например, к музыке, из всех музыкальных произведений у него упоминается только «Серенада Брага» в рассказе «Черный монах», то это происходило именно от этой занятости самим собой. Живой интерес он проявлял только к литературе, восхищался ее великими созданиями. Известно его полное поклонение и высказывание об отцах и детях Тургенева, о сцене смерти Базарова, читая которую он, по его словам, слышит запах йода, и восторженный прям-таки возглас в одном из писем о Льве Толстом о том, что это он сказал, что Анна сама чувствовала, как в темноте у нее блестят глаза. Чехов представляется мне великим писателем. Обычно, когда говорят о великих писателях, имя Чехова вспоминают не сразу, почему неизвестно. Может быть, потому что у Чехова нет романов? Какой лучший рассказ Чехова? У него есть на разный вкус. Одному нравится одно, другому другое. Очень многие считают лучшим рассказом «Даму с собачкой». Я очень люблю рассказ неизвестного человека. Там есть чудеса. Мне кажется, что многое и многое в последующей литературе родилось из сцены посещения знаменитым отцом квартиры сына, у которого служат, прикидываясь лакеем, герой рассказа. Этот отец, знаменитый бюрократ, реакционный деятель, ради убийства которого герой поступил на службу к сыну старика, тоже бюрократу, но пока что помельче. Этот страшный старик приходит в дом к сыну в его отсутствии, просит импровизированного лакея, обращаясь к нему на «ты», проводить в кабинет, и там пишет записку сыну. Он идет в длинной шубе, пишет Чехов, в длинной, да пят шубе. Разве петербургские сановники Андреева и Белого не отсюда? Там есть много еще чудес. Там есть горничное поле, которое обворовывает хозяина и враждует с героем, который сам барин, хоть и вынужден быть лакеем, из-за его нежелания обворовывать. У Чехова есть удивительный рассказ «Устрицы». Это один из ранних рассказов. Он был напечатан в «Будильнике» и, вероятно, подписан Чеханте. Он ведется от лица мальчика, который стоит на улице рядом с своим отцом. Они вышли просить милостыню. Оба голодны. Мальчик видит перед собой освещенные окна трактира. Там на стене висит вывеска со словом «устрицы». Слово кажется мальчику странным. Он спрашивает отца, что оно означает. Отец говорит, что устрица — это животное, которое живет в море. Голодный мальчик воображает себе нечто среднее между рыбой и раком, и ему кажется, что это очень вкусное животное, из него варят уху, но отец говорит, что устрицы живут в раковинах, как черепахи, их едят живыми. Это потрясает мальчика. Едят живыми? Мальчик видит сидящую в раковине и играющую челюстями лягушку. Животное представляется ему мерзким, отвратительным, но он голоден, и ему кажется, что он его ест. Мальчик громко требует, чтобы ему дали устриц. Это кажется забавным двум проходящим мимо франтам. Маленький мальчик хочет устриц, и франты ведут мальчика с собой в трактир и кормят устрицами. Я хочу процитировать два места из этого рассказа. Начало. Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Описание нищего отца. Этот бедный, глуповатый чудак, которого я люблю. Иногда кажется, что этот рассказ не мог быть написан русским писателем в 1884 году, дата написания устриц. Вся манера его, фигуры, приемы относятся к будущей мировой литературе. В нем есть предсказания школ, которые появились гораздо позже. Самый сюжет о голодном мальчике, которого кормят устрицами, поразителен для литературы того времени. Это городская фантазия, которая могла бы прийти в голову писателю, знакомому с эстетическими настроениями таких художников, как, например, Чаплин или французские режиссеры, работавшие в группе «Авангард». Этот нищий отец в поношенном летнем пальто и триковые шапочки, эти два господина в цилиндрах, этот голодный мальчик, которому кажется, что он ест салфетку, тарелку, галоши отца, белую вывеску. Все это, вышедшее из-под пера молодого русского писателя в 1884 году, было первым проявлением гениальности этого писателя. Иногда думаешь так. Да, я могу написать, скажем, «Мертвые души», скажем, «Божественную комедию», скажем, «Дон Кихота», прошу понять, в каком смысле я это говорю. Конечно, у меня нет ни таланта, ни сил, чтобы написать подобные вещи, подобные мировые произведения. Однако я даю себе отчет, как это написано. Принципиально я мог бы их написать. Но есть произведения, которые я не мог бы написать, даже принципиально. Это пьесы Чехова. Я не знаю, как они написаны. В чем их секрет? Почему он их кончает именно тут? Почему делает тот или иной переход именно там? И так далее. Для меня эти пьесы загадка. Я говорю о таких пьесах, как «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Три сестры». «Три сестры» — удивительная пьеса по тем многозначительным событиям, неизвестно для чего привлечен в нее пожар, дуэль. Эта пьеса кажется иногда более таинственной, чем пьеса Метерлинк. Тут ничего не исполняется. Над всеми висит рок. Что за личность соленой? Что это за офицеры, говорящие о будущем? Что это за изящная жизнь, о которой мечтает провинциальный артиллерийский офицер? Я, впрочем, начал не о том. Я сказал о непонятности, неизучаемости механики пьес Чехова. И в самом деле, что заставляет какой-либо из актов этой пьесы, любой пьесы, окончиться именно сейчас? Вот говорят, что пьесы Чехова производят впечатление только на сцене Московского художественного театра, сыгранные только так, как они были поставлены друзьями и поклонниками Чехова, Станиславским, его Чехова женой. Безусловно, это одно из удивительнейших явлений русской литературы, наиболее личное, не имевшее ни примеров, ни продолжений. Ну, назовите хотя бы одну русскую пьесу, похожую на пьесы Чехова. Их нет. Чехов восторгается тем, как изобразил Тургенев конец Базарова. Нам трудно дать себе отчет о первом свежем звучании этой повести, где изображен нигилист, причем изображен так обаятельно. Аркадий, не говори красиво. Это было сказано впервые. Повторенное тысячи раз и повторяемое до сих пор, это было сказано тогда, подчеркнем себе, впервые. Самоотверженная любовь к науке, приводящая к гибели героя, повторяется потом, кстати говоря, у Чехова, смерть Дымова по прыгуне. Не под влиянием ли этого восхищения, которое вызывал у Чехова конец Базарова? Жизнь, которую он видел, была далека от красоты. Жизнь должна быть красивой. Она будет красивой. Таким оптимистическим утверждением пронизано все творчество великого писателя. Просто с какой-то удивительной чистотой произносит он это «будет». Сосны и дубы в университетских садах, кроме всего, это еще и художественно в высшей степени. Полная возвышенностью мысль о науке могла родить такой образ. И затем, какое правильное распределение эпитетов. В чем красота сосны? В высоте. В чем красота дуба? В мощи. И вот Чехов говорит, высокие сосны и хорошие дубы. Нет лучше определения для дуба, чем хороший. Хороший в смысле крепкий. Всегда хочется думать о том, при каких обстоятельствах возник в мозгу художника образ, который тебе нравится. И мне представляется фигура Чехова, идущая вдоль университетской ограды. В осенний ясный день. В такие дни особенно обозначаются ставшие прозрачными деревья. По всей вероятности, обладатель какого-либо сильного приемника, дорогостоящего и трудноприобретаемого, запуская его в действие на полную мощность, убежден, что он оказывает окружающим радость. Поразительно, для чего не впечатлительны толстокожи стали люди. Я уж не говорю, что сам факт насилия над волей должен был бы приводить в бешенство всех, обязанных слушать этот радиорокот тогда, когда этого пожелает запускающий. Это бунт для особо, черт возьми, тонких натур, но ведь и крик, заполняющий воздух, невыносимо слушать, невыносимо до постоянного ощущения разрубленного лба. Это женское пение по радио, этот страшный, вульгарный, низкопробный крик стоит, рассекая ваш лоб, как если бы постоянно был приставлен к нему, врезавшись в него меч. Боже мой, исчезла тишина. А я еще ее помню. Тишину неба, тишину воздуха, тишину света. Иногда в ней позванивала птица или проливался Шопен. Какое благо тишина! Думали ли мы, что такая бесплатная, такая всем выдававшаяся вещь, как тишина, отойдет в область мечты, в область «вот если бы»?